Глава 7. Для того, чтобы успеть на тест по математике, приходится бежать всю дорогу до шоссе, утопая тяжелыми ботинками в слякоти, а после с жалобным видом ловить попутку. Спустя несколько минут останавливается старый грузовик с кучей деревянных ящиков в кузове. Мрачный пожилой мужчина в потрепанной шляпе, очевидно фермер, смиряет Адрию придирчивым взглядом, но все же соглашается подбросить до города. Роудс забирается на переднее сиденье, и под причитание старика весь недолгий путь до Рочестера очищает ботинки от грязи, чтобы не порождать новые поводы для насмешек. В школу Адрия врывается запыхавшаяся и взвинченная спустя 15 минут после начала урока, и мисс Лиам, тяжело вздохнув, впускает ее в кабинет. Роудс собирает взгляды одноклассников и падает на свое место, почти сразу получая листок с заданием. Новый повод для беспокойства тут же связывает руки, забирается тревогой в мысли. Ей не решить тест и не набрать нужного количества баллов. «Бен!» – шепчет Адрия, пока мисс Лиам удаляется в другую часть класса. «Помоги!» Одноклассник и сосед по парте, худощавый и нелюдимый Бен Уильямс, морщится. Весь в черном, с косой и старомодной челкой, он напоминает то ли Гота, то ли неформала-неудачника. «Ты говорила, что больше не будешь просить!» «Не будь занудой!» – шипит Адрия, пихая ему свой листок. $10. Бен недолго ломается и озвучивает свою ставку. Как в прошлый раз, когда он решал за Роудс задачи по физике. «Это тест!» – тихо рычит Адрия, но замолкает, когда мисс Лем внимательно обводит взглядом класс. Продолжает только, когда учительница садится за свой стол и начинает перебирать какие-то бумаги. Шепот Роудс звучит резко, но обреченно. «У меня нет». Бен пожимает плечами и утыкается в свое задание, мол, разговор исчерпан. Но спустя несколько секунд он оживает, возвращаясь к Адрии. Блеск в его глазах настораживает. «Ладно», — бегло шепчет Бен. «Без денег. Но ты кое-что сделаешь». Он тут же смущается, и Адрия, вспыхнув от возмущения, собирается было повысить голос или огреть его учебником, но Уильямс спешно прикладывает к сухим губам палец. «Просто поход в торговый центр», — сбивчиво шепчет он. «Там мой старший брат работает. Он, ну это, не верит, что у меня может быть девушка». Заметив гневное выражение лица Роудс, Бен излагает мысль еще быстрее. «Просто помаячишь перед ним 10 минут со мной рядом». Адрия злостно отдергивает свой листок с тестом. Так резко, что меж пальцами тонкой линией проступает алая царапина. Она давит свое возмущение, фырчит и пыхтит, но в сущности не имеет особого выбора. Время идет, и когда мисс Лиам соберет тесты, ничего хорошего ждать не придется. Очередная низкая оценка станет поводом для вызова в школу тети или отца, и ни один из этих вариантов Адрии не нравится. Кратко глянув на мисс Лиам, она выдыхает. «Ладно, чтоб тебя». На самом деле, выполнять его дурацкую просьбу – последнее, что Роудс собирается делать. Но как с этим быть, она обязательно подумает позже. Проблемы нужно решать по мере их поступления, а ее единственная проблема сейчас – 30 вопросов теста, которые даже читать бессмысленно, не то что пытаться решить. Бесполезная трата времени. Бен отвечает кривоватой улыбкой и забирает тест. Обещание, данное так опрометчиво и глупо, станет проблемой пресловутого «потом», а сейчас Адрия склоняется над партой, прикладываясь губами к царапине и пытаясь унять боль, пока Бен Уильямс решает задачи в тесте за нее. Слова матери всплывают в голове, точно дурацкий цветастый поплавок. «Моя девочка, ты красивая и умна, а если захочешь, то можешь быть и милой, только воспользуйся этим правильно». Об этом правильно говорила ее мать. «Использовать других, мужчин, когда не можешь одолеть жизненные обстоятельства самостоятельно?» Адрия только сильнее хмурится и больнее впивается вместо царапины зубами, будто хочет заглушить сдавленный крик. Она способна причинить себе сама куда больше боли, чем любые внешние обстоятельства или люди, но все же эта боль ее успокаивает и утешает. Бен отдает ей тест через 15 минут, а затем спешно приступает к своему. Видимо, мнение старшего брата волнует его куда сильнее оценок. Роудс недовольно фыркает и подписывает листок. Только уроком математики беды не заканчиваются. Неудачи преследуют Адрию почти весь день, и уже на литературе ее атакуют вопросами по заданному произведению. Что хотела сказать Эдит Уортон в своем романе «Эпоха невинности»? «Эпоха невинности» – роман американской писательницы Эдит Уортон, опубликованный в 1920 году. О чем мечтал главный герой романа, преуспевающий адвокат Ньюленд Арчер? Что из себя представляет мир старого Нью-Йорка с его традициями и обычаями? На все эти вопросы Адрия только нервно поджимает губы и теребит край тетради. Откуда ей знать, что хотела сказать Эдит Уортон, если она 80 с лишним лет как мертва? Как знать, о чем мечтал какой-то адвокат из романа, если Адрия не знает, о чем мечтает сама? Какая разница, что из себя представлял старый Нью-Йорк, когда здесь, в Новом Рочестере, свои традиции и обычаи, как правило, жестокие, гнусные и несправедливые? Адрия только упорно молчит, прогоняя все эти вопросы в своей голове. «Вам бы следовало больше интересоваться литературой, мисс Роудс», неодобрительно выдает учительница, а затем продолжает, как будто одного этого комментария оказывается мало, чтобы указать нерадивой ученице на ее несостоятельность. «Литература есть основа цивилизованного общества». Адрия только крепче поджимает губы, не позволяя словам, нервным и судорожным, сорваться с них, а затем садится на место. Лишь на следующих уроках ей удается отсидеться в углу класса, не привлекая к себе лишнего внимания. И только когда звенит звонок с последнего урока, Роудс выдыхает с облегчением. После звонка, утыкаясь в учебнике лицом, Адри несколько минут лежит на парте. Класс пустеет, ее одноклассники разбредаются по своим делам. У Адрии нет дел, у нее пустой дом, в котором нечего делать без света, и полное непонимание того, как это разрешить и стоит ли. Возможно, Аманда уже приехала с работы и совсем разобралась, а может быть, она взяла еще одну смену, как делает последнее время, перебиваясь несколькими часами сна в подсобке бара. В любом случае, Адрию не тянет домой. Собрав учебники, она быстро от них избавляется. В шкафчике окажутся похоронены все знания, к которым Роудс едва ли проявляет интерес. Зато там же, среди хлама и старых тетрадей, она с радостью обнаруживает спортивную форму, понимая, чем займется в следующую пару часов. На стадионе одиночество не ощущается так явственно, не забирается под кожу, не покрывает Адрию налетом ненормальности и отчужденности. Ведь это нормально – быть на стадионе одной. Она прикрывает глаза, чувствуя, как послеполуденное солнце, уже не такое яростное, как с утра, греет кожу, успокаивает ее, насыщая теплом после холодной промозглой ночи. С ночи погода разительно изменилась. Гроза ушла, оставляя лишь неглубокие лужи и едва ощутимую в воздухе влажность. Яростное ненастье сменилось затишьем. У стартовой линии Адрия подтягивается, чтобы растянуть мышцы перед бегом. Бег – ее лекарство, успокоительное. Ей нужно разогреть мышцы до жжения, насытить тело жизнью, бежать, чтобы заглушить в голове гул сегодняшнего дня и вчерашней ночи. Гул всего того, из чего состоит ее жизнь. Из череды неудач в учебе, требований окружающих, бушующей непогоды, из собачьего скулежа в самой глубине грудной клетки. Адрия вставляет наушники и выкручивает громкость почти на максимум. Альтернативный рок заполняет тишину и все пробелы в мыслях, придает ей уверенности. Резиновая крошка беговой дорожки приятно похрустывает под ногами. Занимая стартовую позицию, Адрия срывается с места после воображаемой команды и набирает скорость, забывая про реальный мир и его незримые, но такие ощутимые проблемы. Во время бега не ощущается ничего, кроме горящих мышц, тепла и напряжения, в котором медленно тлеет все остальное. И когда через 40 минут солнце тускнеет, закатываясь за горизонт и насыщаясь огненно-красным, Адри все еще бежит. Мышцы приятно горят, слова в музыке сливаются в неразличимый фон, в котором главенствует один лейтмотив – «Не останавливайся». Роудс не останавливается, круг за кругом наматывая километры и лишь украдкой обращая внимание на случайные фигуры, мелькающие на горизонте. Вот уборщик выискивает на трибунах мусор, вот тренер футбольной команды с одиноким игроком отрабатывает бросок, вот еще одна фигура мельтешит на старте беговой дорожки, оглядываясь. Приблизившись, Адрия узнает эту фигуру, как узнает щемящее чувство в своей груди, предчувствие дурного. Она отводит взгляд, пробегая мимо Мартина Лайла на старте. Не останавливаясь, Роудс бежит вперед, но на новом круге парень стартует вместе с ней и быстро подстраивается под ее темп. Они пересекались на стадионе и раньше, когда в минуты душевного отчаяния Адрия приходила на дорожку убежать от себя самой, Но никогда внимание Мартина не было таким навязчивым, таким раздражающим. Обычно хватало пары колких комментариев, чтобы с мрачной сосредоточенностью игнорировать друг друга дальше. Но сейчас он бежит рядом, и ухмылка на его лице вынуждает Адрию вытащить наушник. «Ты преследуешь меня?» – спрашивает она в лоб, косясь на Лайла в алых лучах заходящего солнца. «У меня тренировка!» – парень хмыкает, не сбавляя темпа. «Можешь посмотреть расписание в коридоре стадиона. Время для атлетов. Не все для тебя, Роудс». Адрия не обращает внимания на издевку, но отводит взгляд. «И где же твой тренер? Где остальные?» «А тебе все докажи, да?» Мартин улыбается своей белозубой улыбкой. Адрия тоже скалит зубы, но не в улыбке, а в напряженной гримасе. Лучше бы он не трогал ее и не портил, и без того не самый удачный день. Но гордость не допускает молчания, зато допускает режущую, беспощадную честность. Такие, как ты, не внушают доверия, только разрушают. Брови Лайла на секунду-другую ползут вверх, но он проглатывает укор молча, набирая скорость и вырываясь вперед. Адрия расслабляется, уверенная, что отделалась от Мартина, но, пробежав пару метров, он оборачивается к ней. «Эй, Роуз, кто кого? Спорим, я сделаю тебя за один круг?» Адрия судорожно выдыхает, сбиваясь с ритма. Скрип зубов, кажется, слышен самому Лайлу, да Адрия не скрывает своего раздражения. Он подначивает, кривя рот. «Или боишься проиграть?» Роудс распаляется, громко фыркая. «Еще чего. Два круга». «Заметано». «Если приду первый, не заговоришь со мной до конца года». Лайл ехидно ухмыляется, на ходу осмысливая ставку и периодически оборачиваясь на дорожку. «А если я выиграю?» Адрия ядовито улыбается. «Тогда твое ранимое мужское достоинство не будет задето». Мартин спотыкается, не заметив, как дорожка уходит в бок, и у него под ногами оказывается газон. Он чертыхается и останавливается, разглядывая белоснежную подошву своих кроссовок, теперь утопающих в грязи. Адрия усмехается и убегает дальше, пока глубокий бархатный голос Мартина не настигает ее вновь через десяток метров. «Ладно, Роудс, забились. Дам тебе фору». Адрия притормаживает, чтобы оглянуться, посмотреть на человека, который по неопределенным, весьма сомнительным причинам до нее докапывается. И ей совершенно не ясно, что за этим странным интересом стоит. Хоть вариантов и масса. От очередного глупого спора с его дружками до желания проверить себя на прочность. Так ведь они развлекаются. Любой из этих вариантов Адрию раздражает, но она не сможет молча уйти, не унизив Мартина Лайла напоследок. Кивая на старт, она отворачивается от парня, демонстрируя хищный оскал уходящему солнцу. Даже если у нее в соперниках школьный атлет, она не позволит себе сдаться без боя. «Никакой форы», – предупреждает Адрия, нагибаясь над стартовой линией рядом с Мартином. «Если хочешь меня унизить, лучше снова обвини в издевательствах над детьми». «На старт, внимание, марш!» Роудс срывается с места первой, а Лайла мешкает на несколько секунд, опаленный ее словами, но вскоре вслед за девушкой берет разгон, стремительно увеличивая скорость. Замечая боковым зрением его фигуру, Адрия наращивает темп. Мышцы отзываются тягучим напряжением в первые же метры. Напряжение это болезненное, горючее, надрывное, но Адрия на максимуме своих сил едва ли уделяет этому напряжению внимания. Важно ведь не это, а то, что Лайл не вырывается вперед, а мельтешит где-то неподалеку, и долгий круг ей удается идти с ним на одной скорости. Его глубокое сосредоточенное дыхание раздается где-то совсем рядом, отзывается призрачным теплом в районе правого плеча, напоминает о том, что она может, если не обогнать парня на сотню метров вперед, то как минимум идти с ним наравне и не позволять себя недооценивать, презирать. Краткие вдохи обжигают Адри внутри, опаляют легкие жаром. Мышцы по-настоящему горят, на пределе возможности отзываясь в теле сладкой болью, но Адрия не обращает на это внимания, пересекая финишную черту первого круга на десяток сантиметров раньше Лайла. Еще один круг. Всего один, чтобы доказать всем придуркам в лице Мартина, что она способна, что порвет каждого из них, если придется, и не позволит им вытирать о себя ноги. Адрия вырывается вперед, зная, что может. Может, даже если на финише сломается, захлебнется воздухом, а мышцы загорят синим пламенем. Разве это имеет значение? Отрываясь от Лайлана горючим из яростного сопротивления, она ликует, наслаждаясь тем, как хрупкое тело на изломе возможностей борется. Борется и рвется вперед за полкруга до окончания. Но, как и все вокруг, ее тело – предатель. На вираже круга нога предательски подгибается, и вся физика тела, выстроенная Адрией на грани своих возможностей, рушится. Вся динамика теряется в секунду, и баланс рассыпается, как песчаный замок. Адрия летит на землю, успевая лишь прикрыть лицо ладонями. Все обрывается. Все старания, напряжение в мышцах, зверская отдача, вся сила уходит в то, чтобы топорно врезаться в прорезиненную дорожку, пролетев вперед несколько метров, застыть в оглушающей тишине. На секунду, две, три, пока агрессивная вспышка боли не обдаст жаром половину тела, обрываясь пульсирующей ломотой в лодыжке. Адрия переводит влажный от боли взгляд на свою ногу. Спортивные брюки исцарапаны мелкой резиновой крошкой, но они спасают ее от ободранных коленей. Ободранных, как локоть. Мелкая кровяная сетка покрывает руку от запястья до локтевого сустава. Но основная боль сосредоточена в лодыжке, в правой ноге, которая подводит ее, стоит Адрии только поверить, что она выиграет. И она проигрывает. Лайл склоняется над ней хмурой тенью, рассматривая ногу и последствия падения. Дыхание его такое же сбитое, судорожное, как и у нее. Но потому, что Мартин оказывается рядом слишком быстро, Адрия догадывается, что финишную черту он так и не пересекает, хоть ему и требуется несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Затем ему требуется чуть больше времени, чтобы подобрать слова утешения, которые ей, впрочем, не нужны. Но Лайл пытается. «Черт, Роудс, ты в порядке?» Голос звучит встревоженно, только Адрии не до него. Она закусывает губу и прячет взгляд, чтобы сдержать тихий скулёж от боли, заключенной внутри ее тела. По выражению лица Адрии вполне понятно, что она не в порядке. «Главное, чтобы не перелом». Вмиг Мартин становится серьезнее, деловито наклоняясь к ее правой ноге. «Но на перелом не похоже. Можешь пошевелить ногой?» Адрия хочет спросить в ответ, может ли Лайл заткнуться, но по неведомым для себя причинам двигает лодыжкой, ловя его утешающий взгляд. «Все в порядке, жить будешь». Мартин обводит ее придирчивым взглядом с головы до пят, чтобы оценить остальные последствия. В иной ситуации Адри бы расценила этот взгляд как наглость, но сейчас, за болью, она не находит в себе сил для сопротивления. «Здорово ты приложилась». «Ага», – выдавливает Адрия, чувствуя, как пульсирует в ноге жар. «Знаешь, любая девчонка на твоем месте разревелась бы». Лайл пытается ободряюще улыбнуться. «Любая девчонка вряд ли согласилась бы соревноваться со мной. Но ты не любая девчонка, да?» Мартин подмигивает и кладет руку ей на спину. Движение, от которого Адри вздрагивает и выпускает шипы. «Эй, какого черта?» Лайл отдергивает руку, но не отстраняется. «Такого, что тебе надо в медпункт», невозмутимо отвечает он и кратко кивает на ее ногу. «Выдадут тебе лед, охладить твой пыл». «Пошел ты!» – шипит Адрия, отодвигаясь от него и разворачиваясь в другую сторону. «Ей не нужна чья-то помощь. Тем более помощь Мартина Лайла». Мартин не вмешивается, складывая руки на груди и наблюдая за тем, как Адрия корчится, пытаясь встать. Но его терпение быстро кончается, как и силы Адри. Однако это не мешает ей гневно зарычать на Лайла, когда тот протягивает руку. «Отойди!» «Ты шагу не ступишь сейчас». «Разберусь». Мартин глубоко вздыхает, склоняя голову и упирая руки в бока. «Знаешь, я бы и рад тебя тут кинуть, но тренер за такое оторвет мне голову. Смекаешь?» «Это не мои проблемы, Лайл». Он усмехается. «Где тебя такую упертую вырастили? Мне казалось, что проблемы как раз у тебя». Адрия не успевает ответить и лишь ахает от возмущения, когда Мартин, подхватив под руки, подтягивает ее наверх. «Если будешь брыкаться, свалишься снова». Роудс сопротивляется выражением лица, злобным рычанием, но с помощью Лайла оказывается на здоровой ноге. Кратко решая, опираться ли на него дальше или нет, она заключает, что без него, к своему собственному сожалению, точно рухнет обратно. Нога ноет и пульсирует от боли, и, попробовав наступить на нее, Адри тотчас отшатывается на здоровую. «Вот видишь, я умею помогать». Ехидная ухмылка с лица Мартина никак не пропадает и лишь усугубляет безысходность положения. Адрии требуется несколько долгих секунд, чтобы с этим смириться. Если ненавидящий презрительный тон можно назвать смирением. «Где этот твой медпункт?» «А, все-таки охладим пыл». Несмотря на боль, Адрия изворачивается, чтобы пихнуть его острым локтем в бок. «Веди». В медпункте медсестра обрабатывает Адрии руку и щепетильно осматривает ногу со всех сторон, а затем с радушной улыбкой заявляет, что ничего страшного не случилось. Протянув Роудс холодный компресс, она оборачивается к Лайлу. «Повезло, что не растяжение связок, да, Мартин?» Парень молчаливо кивает, облокотившись на белоснежную стену. Медсестра порхает по кабинету в поисках эластичного бинта, не переставая говорить. «Два растяжения за месяц – это перебор, Лайл. Появишься с растяжением еще раз, пойду к твоему тренеру и попрошу, чтобы тебя отстранили от тренировок. Ты себя не бережешь». Адрия переводит взгляд на Мартина, а тот закатывает глаза и хмурится. В это краткое мгновение, в раздражительности по поводу чужих нотаций, она узнает в нем себя. То же недовольство, та же отстраненность. Только ему хватает ума не спорить с медсестрой вслух. Та, наконец, отыскав бинт, принимается фиксировать ногу Адрии. Роудс вздрагивает от болезненного прикосновения, но быстро вспоминает, что не должна выдавать свою боль. Поджимая губы, она медленно выдыхает через нос. Глядя в сторону, ловит на себе изучающий взгляд Лайла. Не наглый, оценивающий или плотоядный, как привыкла. Какой-то другой взгляд. Медсестра резко поднимается, чем заставляет их обоих взглянуть на нее. «Ну, а теперь позвоним твоим родителям». Адри почти подскакивает на месте, подаваясь вперед. «Не надо родителям?» «Милая, таков регламент. Если что-то случилось, мы должны сообщить родителям». Наспех подбирая слова, Роудс беспомощно смотрит на женщину, которая уже направляется к компьютеру. «Не надо!» – вырывается раздраженный вскрик. Мартин смотрит на нее с интересом. Он вмешивается спустя пару секунд, когда медсестра, дернув плечами, готовится зачитать лекцию о том, что так положено по протоколу. «Мисс Льюис!» – Лайл отлипает от стены, выступая вперед. «Вы же сами сказали, что ничего страшного!» Приближаясь, он склоняется над женщиной, и Адрия уже не видит его лица, но слышит, как серьезно звучит его голос, остальные нотки впиваются в слух, задевая нервы. «Вы ведь не звонили моим предкам, так в чем проблема?» Медсестра поджимает губы. «Лайл, это другое. Твой отец уважаемый человек, и мы знаем, что не стоит беспокоить его зря. Это же тренировка?» «Это тоже тренировка», — Мартин кивает в сторону Роудс, на долю секунды встречаясь с ней взглядом. Адрия молчит, хмуро вникая в происходящее. «Мартин». Женщина качает головой и берется за компьютерную мышку. «Так не положено. Родители юной леди должны забрать ее. Не ковылять же ей домой одной». «Отец все равно не приедет, он в другом штате», — огрызается Адрия, порядком раздражаясь от происходящего. «Разве не хватило ей сегодня унижений? Теперь еще нужно доказывать чересчур заботливой и улыбчивой женщине, что она не хочет видеть своего отца». Понижая голос, она бурчит себе под нос. «Он бы не приехал в любом случае». «Милая, но кто тебя довезет?» Адрия знает, что произойдет дальше. Все случится, как в дурацких фильмах по телевизору. Мартин Лайл предложит свою помощь, и в этой тупой, неловкой ситуации Роудс почувствует себя еще более тупо и неловко. Она видит, как Лайл раскрывает рот, но опережает его, обрывая на первом звуке. «Мартин! Мартин отвезет, правда?» Адрия щурится, препарируя парня требовательным взглядом. Лайл на пару мгновений теряется, но потом хмыкает, согласно качнув головой. «Отвезу». Медсестра меряет их обоих взглядом и, глубоко вдохнув, отрывает руку от компьютерной мышки. «Хорошо, только вы оба, без глупостей. На больную ногу не наступать, отлежаться несколько дней и вставать по самочувствию. Все понятно, милая?» Адрия быстро кивает, собираясь как можно скорее покинуть этот кабинет. Мартин вновь подхватывает ее под бок, хмурясь и заглядывая в глаза. Они шепчутся на выходе из кабинета. «Я? Это ты виноват!» «Ты сама рухнула на землю, а я почти победил!» «Какого черта? Я была впереди! И вообще...» Адрия осекается, мотнув светлыми волосами, собранными в тугой хвост. «Разве не ты полез играть в героя-спасителя?» Мартин удовлетворенно усмехается, раскрывая дверь в вечерние сумерки. «Я собирался предложить такси, Роудс!» Адри кажется, что предательский румянец преследует ее всю дорогу от медпункта до машины Лайла, от стоянки школы до пригорода, где во тьме среди полей скрывается ее фамильное ранчо. Лучше бы она действительно вызвала такси, если бы только были деньги. Не пришлось бы неловко мяться на заднем сиденье с вытянутой ногой и затравленно осматриваться по сторонам, думая, как она докатилась до такой жизни – ехать в машине Мартина Лайла и делать вид, что так и запланировано. А еще куда унизительнее другое. Вдруг подумать о том, что Мартин, твой отец, уважаемый человек Лайл, увидит, где она живет, и будет потом распускать о ранчо еще больше сплетен, пока сюда не начнут ходить целые экскурсии старшеклассников, желающих поскалить зубы и придумать новые поводы для шуток. Про неказистое деревянное здание, в котором Адам Роудс, уголовник и без пяти минут рецидивист, учит Адрию жить по понятиям. Или про пару покосившихся амбаров с выцветшей крышей и захороненным внутри достоинством Роудсов. Резко наклоняясь вперед, Адрия заставляет парня вздрогнуть от неожиданности. «Остановись здесь», — говорит она тоном, который не терпит споров. Но Мартин Лайл любит поспорить. «Ты серьезно? Здесь чертово поле!» «Ага», — невозмутимо отвечает Адрия. «Дальше я дойду». «Ты чокнутая, Роудс!» Мартин совершенно не воспринимает ее слова всерьез. «Это бред!» Оборачиваясь, он хмурится. Адрия с вызовом глядит на него из полутьмы салона. «Лайл, останови чертову тачку! Какое тебе дело?» «Такое, что мисс Льюис настучит на меня, если узнает, что я бросил тебя посреди поля!» «То тренер, то мисс Льюис! Почему тебе все угрожают?» Мартин огрызается, меняя тональность. «Роудс, я не выпущу тебя из тачки, пока не скажешь, где твой дом». Адрия закатывает глаза. Напроситься на эту поездку оказалось проще, чем ее закончить. Наспех сочиняя ложь, она злобно произносит. «Меня заберет тетя, она уже едет, так что останови тачку и высади меня здесь». Мартин смакует эту мысль несколько секунд, но, сверкнув в отражение зеркала хмурым взглядом, качает головой. «Неа, ты не умеешь врать, Роудс». Адрия вспыхивает, но закусывает губу. У нее больше нет аргументов. Не выскакивать же из машины на ходу только из-за того, что Мартин Лайл такой упертый кретин. Пусть пропадет пропадом. Она злобно откидывается назад, скалясь в темноте салона самой себе. Серебристый пикап Лайла продолжает нестись вперед по проселочной дороге, потряхивая пассажиров на кочках. Адрия в который раз за день упрекает себя в том, что позволила себе оступиться. Припадая на подлокотник, она оглядывает пустынные поля, думая о том, когда же этот день закончится. Мартин присвистывает, подъезжая к дому, дорогу до которого Адрия отказывается показывать, из-за чего минут пять они из принципа плутают по пустошам. «Здесь антуражно», — говорит он, а Роудс остается только догадываться, что именно Лайл вкладывает в это слово. «Антуражно для фильма ужасов?» «Для сюжета о том, как семья уголовника затерялась в пустынных полях подальше от чужих глаз? Или о том, как убога на дне социальной жизни?» Наспех раскрывая дверь, она пододвигается ближе, но не без помощи Лайла соскальзывает с высокого сиденья, чтобы оказаться на земле. Он усмехается, когда, теряя равновесие, Адрия прижимается к нему всем телом, чтобы не рухнуть вниз. Инстинктивно, неосознанно, но это случается. Она кривится, резко отстраняясь, не позволяя себе подумать, что это случилось намеренно. Намеренно сегодня случается только ее желание его обставить. Хромая в сторону дома уже в одиночку, она не оглядывается, но Лайл сам разрывает пелену молчания на фоне урчащего двигателя. «Эй, Роудс!» Адри оборачивается, вновь инстинктивно, в который раз мысленно обвиняя себя в глупости. «И все-таки я бы тебя обогнал!» В полутьме его улыбка выглядит зловещей, но тон звучит бархатисто и мягко. Адри упрекает себя за то, что подмечает эти детали и хмуро кривится, но в ее собственном тоне сквозит игривое лукавство. «Тебе просто повезло не проиграть девчонке». «Не скучай, Роудс». Двигатель машины кратко вызывает, и Лайл укатывает прочь, прежде чем Адри раздраженно выдает ответ. «Пошел ты, Лайл». Медленно наступая на больную ногу, она преодолевает ступень за ступенью и, долго копаясь в бездонной сумке, наконец находит ключи. Но сразу после того, как входит в дом, Адрия отшатывается в испуге, замечая в конце коридора одинокую фигуру за кухонным столом. Осознание приходит не сразу, и не сразу Адри делает новый шаг вперед, прислушиваясь, как скрипят половицы под ее ногами. Фигура не оборачивается, и Роуз в темноте больно закусывает губу, прикрывая глаза. «Адам», —